Глава 10. Выбор короля. Хафлинг, подвешенный за лодыжки вниз головой, раскачивался над котлом с кипящей жидкостью. В котле кипела не вода, а нечто темно-красное. Возможно, красная краска, а возможно и кровь. Послышался зловещий скрип рычага, и Хафлинг опустился еще на дюйм. Его лицо перекосило гримаса дикого страха. Рот широко раскрылся так, словно он издал душераздирающий вопль. Но крика не было слышно. Только скрип ворота и нечеловеческий хохот невидимого мучителя. Вот пар над котлом несколько рассеялся, и показался рычаг, при помощи которого протянутая из мрака рука вращала барабан с цепью. Хафлинг раскачивался над кипящей жидкостью. Снова послышался жуткий хохот. Рука резко дернулась, и барабан бешено закрутился. И раздался дикий вопль, способный, казалось, вывернуть душу. Крик агонии, крик самой смерти. Пот начал щипать глаза Бреннера еще до того, как он открыл их. Стерев испарину со лба, дворф помотал головой, желая прогнать кошмар и вспомнить, где он находится. Он лежал в кровати, стоявшей в одной из уютных комнат дворца Плюща. Новые свечи, которые он зажег, ложась спать, сгорели уже почти до самого основания. Но и свет не помог ему. Ночь оказалась такой же кошмарной, как и другие ночи, которые он провел здесь. Бреннер уселся на краю кровати. Все было так, как и должно было быть. Мифриловые доспехи и его золотой щит спокойно лежали на стуле, стоявшем рядом с единственным в этой комнате шкафом, на котором покоились два шлема. Помятый однорогий боевой шлем, с которым дворф не расставался уже почти 200 лет, и корона Мифрилхалла, усыпанная тысячей сверкающих бриллиантов. Но Бреннер знал, что все не так. Дворф глянул в окно, но не увидел ничего, кроме отражавшейся в оконном стекле комнаты, в которой сияли корона и доспехи короля Мифрилхалла. Он жил во дворце Плюща уже неделю, и время это прошло крайне беспокойно. Так, словно в широкую скамью, уже прибыли войска из долины Ледяного Ветра и цитадели Адбар, армии, которые помогут ему вернуть Мифрилхалл своему народу. Его плечи немели от бесконечных похлопываний, которыми сопровождалась каждая встреча с гарпелами и другими гостями дворца. Всем хотелось заранее поздравить дворфа с возвращением на трон. Но Бреннер старался не обращать на это внимания и лишь из вежливости играл свою роль, свалившуюся на него задолго до того, как он мог бы по-настоящему насладиться ею. Пришло время, как следует подготовиться к походу, о котором Бреннер мечтал целых 200 лет, с тех самых пор, как его народ был изгнан из горного города. Отец его отца был королем Мифрилхалла, так же, как и его предки, основатели клана Боевого Топора. И зов предков требовал, чтобы Бреннер встал во главе армии и вышвырнул врага вон из Мифрилхалла. Сейчас ему предстояло занять трон и вернуть себе власть, для которой он был рожден. Но оказавшись в каменных залах своей древней родины, Бреннер со всей отчетливостью понял, что для него важнее всего. За последние 10 лет он обрел 4 верных друзей, и, как это ни удивительно, ни один из них не был дворфом. Возникшая между ними дружба значила для него сейчас больше, чем собственное королевство, и казалась гораздо ценнее, чем весь Мифрил этого мира. Поэтому предстоящий освободительный поход уже не вызывал у Бреннера прежнего восторга. То, что он переживал по ночам, не забывалось в течение дня. Кошмарные сны никогда не повторялись, но конец у них всегда был один и тот же. А образы, возникавшие перед ним во сне, никуда не исчезали с рассветом. «Опять!» — услышал он и, обернувшись, увидел стоящую на пороге Кэти Бри. Бреннер, зная, что можно не отвечать, потому что девушка и так все прекрасно понимает, уронил голову на грудь и потер глаза кулаками. «Опять приснился Реджис?» — спросила Кэти Бри, подходя ближе. И Бреннер услышал, как дверь за ней мягко затворилась. «Пузан!» — еле слышно поправил он девушку, назвав Реджиса шутливым прозвищем, которое давно и прочно приклеилось к Хафлингу. «Я должен быть с ним рядом», — угрюмо сказал Бреннер. «Или, по крайней мере, рядом с эльфом и Вульфгаром, которые его разыскивают». «Тебя ждет твое королевство», — напомнила Кэти Бри, хотя всем сердцем разделяла желание дворфа устремиться следом за друзьями. «Наши дворфы из долины Ледяного Ветра будут здесь через месяц, а еще через месяц подоспеет армия из цитадели Адбар». «Это так, но ведь мы не сможем отправиться в горы до начала весны». Кэти Бри решила сменить тему и осмотрелась по сторонам. «Он будет тебе к лицу», — сказала девушка, указывая на усыпанный бриллиантами шлем-корону. «Который?» — резко спросил Бреннер. Кэти Бри взглянула на лежавший рядом с короной помятый однорогий шлем, казавшийся сейчас таким скромным и неказистым, и едва не рассмеялась. Но, увидев, каким взглядом дворф смотрит на свой старый шлем, поняла, что вопрос этот он задал неспроста. Она догадалась, что сейчас однорогий боевой шлем кажется дворфу неизмеримо более ценным, чем тот королевский, доставшийся по наследству. «Но ведь они уже на полпути к Олимпорту», — напомнила Кэти Бри, искренне сочувствуя отцу. «А может и дальше?» «Ну да. А учитывая, что зима уже на носу, редкие корабли выходят в море из глубоководья», — угрюмо отозвался Бреннер, повторяя доводы Кэти Бри, которые она уже приводила ему на второй день пребывания во дворце Плюща. «И у нас множество дел, которыми просто необходимо заняться», — сказала Кэти Бри, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. «Зима скоро кончится, и мы отвоюем Мифрилхал как раз к возвращению Дзирта, Вульфгара и Реджиса». Но вид у Бреннера был все такой же угрюмый. Он смотрел на свой старый шлем, и перед его мысленным взором возникала картина прощания с Реджисом перед битвой в ущелье Гарумна. Хорошо, что у него хватило ума помириться с Хафлингом перед тем, как они расстались. Внезапно он хитро прищурился и взглянул на Кэти Бри. «Как ты думаешь, они успеют вернуться к началу нашего похода?» Кэти Бри пожала плечами. «Думаю, да, если, конечно, они сразу двинутся в обратный путь», — ответила она, смутно догадываясь, что сейчас Бреннера волнует вовсе невозможность сражаться плечом к плечу с Дзиртом и Вульфгаром в битве за Мифрилхал. «Ты же знаешь, они могут путешествовать и зимой». И тут Бреннер вскочил с кровати и кинулся к двери, на ходу водружая на голову свой однорогий шлем. «Еще ночь!» — вскричала Кэти Бри, выскакивая следом за ним в коридор. Но Бреннер и ухом не повел. Промаршировав прямиком к двери Гаркла Гарпела, дворф постучал в нее с такой силой, что запросто мог поднять на ноги всех обитателей этой части дворца. «Гаркл!» — заорал он. Кэти Бри поняла, что бесполезно даже пытаться помешать ему. Ей оставалось лишь смущенно пожимать плечами и извиняюще улыбаться каждому чародею, испуганно возникавшему в дверях своей спальни. Стуки-крики продолжались довольно долго. Наконец дверь отворилась, и перед ними со свечой в руке предстал Гаркл, одетый лишь в ночную рубашку и вязаный колпак с пушистым помпоном. Бреннер вихрем ворвался в комнату чародея. Кэти Бри ничего не оставалось, как последовать за ним. «Ты можешь сделать мне колесницу!» — прорычал дворф. «Что?» — зевнул Гаркл, мужественно сражаясь с остатками сна. «Колесницу? Ну да, колесницу!» — заорал Бреннер. «Из огня! Такую, в какой меня привезла повелительница Ластрель. Неужели непонятно? Мне нужна колесница из пламени!» «Ну...» — протянул Гаркл. «Честно говоря, я никогда не пробовал». «Так можешь или нет?» — взревел дворф, уже начавший терять терпение от непонятливости заспанного чародея. «Ну да, пожалуй, да», — пробормотал Гаркл, стараясь говорить как можно уверенней. «На самом деле в такого рода волшебстве гораздо больше понимает Аластриэль. Здесь у нас никто никогда...» Заметив разочарованный взгляд Бреннера, чародей умолк. Дворф стоял, широко расставив ноги. Одна из его босых пяток нетерпеливо постукивала. Узловатые руки Бреннера были скрещены на груди, и корявые пальцы силой охватили мощное предплечье. «Утром я поговорю с повелительницей», — заверил дворфа Гаркл. «И я уверен, что...» «Аластриэль еще здесь?» — взвыл Бреннер. «Ну да», — ответил Гаркл. «Она решила задержаться на несколько...» «Где она?» «Ее комната дальше по коридору». «Какая комната?» — заорал дворф. «Знаешь, уже поздно, а утром я провожу тебя», — начал было Гаркл. Бреннер, схватив Гаркла за ворот ночной рубашки, наклонил чародея до уровня своих глаз. Гаркл попытался было выпрямиться, но крепкий дворф оказался сильнее, и спустя мгновение его длинный нос прижал нос Гаркла к щеке. Бреннер взглянул ему прямо в глаза и, четко выговаривая каждое слово, в надежде получить столь же четкий ответ, спросил: «В какой комнате?» «Зеленая дверь рядом с колонной», — выдохнул Гаркл. Бреннер добродушно подмигнул ему и выпустил из рук ворот рубахи чародея. Затем он круто развернулся и, заметив восхищенную улыбку Кэти Бри, решительно наклонил голову и выскочил в коридор. «Ой, он не должен нарушать покой повелительницы Ластриэль посреди ночи!» — вскричал Гаркл. Кэти Бри расхохоталась. «Что ж, попробуй останови его!» Гаркл прислушался к звуку удаляющихся шагов Бреннера. Босые пятки дворфа грохотали по полу, словно камни горного обвала. «Нет!» — улыбнувшись, ответил чародей. «Боюсь, что у меня это не получится!» Разбуженная задолго до рассвета, повелительница Ластриэль оказалась не менее прекрасной, чем днем. Мигом вспомнив, кто стоит перед ним, Бреннер выпрямился и решил вести себя поучтивее. «Прошу прощения у прекрасной дамы!» — выпалил он, внезапно смущенный собственной наглостью. «Еще ночь, добрый король Бреннер», — ответила Ластриэль, мило улыбнувшись при виде стоящего перед ней дворфа, одетого в одну лишь ночную рубаху, да изрядно помятый боевой шлем. «Что привело тебя к моей двери в такой час?» «А то, что со всей этой вознёй, я даже и не подумал, что ты все еще гостишь в широкой скамье», — объяснил Бреннер. «Я бы нашла время повидаться с тобой перед отъездом», — ответила Ластриэль. «И сделать это можно было, не нарушая ничей покой». «Я не прощаться пришел», — объявил Бреннер. «Мне нужна твоя помощь». «Так срочно? Посреди ночи?» Бреннер кивнул. «Я хочу попросить тебя об одной услуге. И, честно говоря, я должен был сделать это еще до того, как мы прилетели сюда». Увидев, что у дворфа на уме действительно что-то серьезное, Ластриэль провела его в комнату и прикрыла дверь. «Мне нужна одна из твоих колесниц», — выпалил Бреннер. «Понимаешь, очень надо поскорее оказаться на юге». «Ты хочешь присоединиться к своим друзьям, ушедшим на поиски Хафлинга?» — рассудила Ластриэль. «Ну да, я должен быть рядом с ними». «Но я не могу лететь с тобой», — сказала Ластриэль. «Мне надо править своим городом. И кроме того, я не могу появляться в чужих краях без приглашения». «А я и не зову тебя с собой», — ответил Бреннер. «Но кто тогда будет управлять конями? Ведь ты же понятия не имеешь, что такое волшебство». Бреннер на мгновение задумался. «Гаркл, вот кто меня отвезет!» Ластриэль подумала о возможных последствиях и едва смогла сдержать смех. Гаркл, как и большинство гарпелов, в лучшем случае ухитрился не пострадать в ходе ворожбы. Волшебница знала, что не сможет отказать дворфу, однако надо было дать ему понять, что такой план не годится. «Калимпорт далеко», — сказала она. «На колеснице ты доберешься туда быстро, а вот обратный путь займет много времени. Неужели король Мифрилхалла не возглавит армию, собирающуюся под его знамена, чтобы вернуть дворфам родину предков?» «Возглавит», — ответил Бреннер, — «если успеет. Но сейчас я должен быть рядом с друзьями. И это самое меньшее, что я могу для них сделать». «Ты многим рискуешь?» «Не больше, чем они, многократно рискуя ради меня». Ластриэль распахнула дверь. «Хорошо», — сказала она. «Я восхищаюсь твоим решением. Знай, что ты будешь достойным королем Мифрилхалла». Наступил один из тех редких в жизни дворфа моментов, когда он вдруг покраснел до самых корней волос. «А теперь иди отдыхать», — улыбнулась волшебница. «Я же утром постараюсь что-нибудь придумать. Встретимся на заре на южном склоне холма Гарпелов». Бреннер кивнул и отправился в свою комнату. И впервые с момента возвращения в широкую скамью заснул спокойным сном. Наступил рассвет, и Бреннер с Гарклом двинулись к месту встречи. Гаркл с радостью согласился отправиться в путешествие. Ему давно хотелось попробовать прокатиться на одной из тех колесниц, которые умела создавать волшебница. Впрочем, рядом с готовым, хоть сейчас броситься в бой дворфом, он выглядел по меньшей мере странно. Мантия чародея была заправлена в высокие кожаные сапоги, а на голове Гаркла возвышался огромный, украшенный высокими белыми перьями, шлем с забралом. поднятая вверх забрала, то и дело срывалась и падала ему на глаза. А Ластриэль, как и обещала, всю ночь не смыкала глаз. Воспользовавшись хрустальным шаром, который дали ей гарпелы, она принялась осматривать просторы далеких королевств, пытаясь выяснить, где могут находиться друзья Бреннера. За эту ночь Аластриэль многое узнала. Ей даже удалось связаться с мертвым чародеем из мира духов, и он помог ей кое-что понять. Но то, что ей удалось узнать, крайне расстроило волшебницу. Сейчас она стояла на южном склоне холма и внимательно смотрела на восток. Как только из-за горизонта показались первые солнечные лучи, она собрала их в пучок и произнесла заклинание. Через несколько минут на склоне холма, в нескольких дюймах над землей, возникла пылающая колесница, в которую были запряжены два горячих коня. Жар их пламени опалил покрытую росой траву, и в небо потянулись тонкие струйки дыма. «Итак, вперед в Калимпорт!» — провозгласил Гаркл и ринулся к волшебной колеснице. «Нет!» — остановила его Аластриэль, и Бреннер удивленно взглянул на волшебницу. «Твои друзья еще не достигли Империи Песков», — объяснила она. «Они в открытом море, и сегодня им предстоит столкнуться со смертельной опасностью». «Держите направление на юго-восток, в сторону открытого моря». Она бросила Бреннеру медальон в форме сердца. Дворф открыл его и увидел изображение Дзирта Доурдена. «Когда вы приблизитесь к кораблю, на котором находятся ваши друзья, этот медальон нагреется», — сказала Аластриэль. «Я создала его много недель назад, чтобы знать, когда вы, возвращаясь из Мифрилхалла, подойдете к стенам Серебристой Луны». Увидев, что в голове дворфа вихрем проносятся мириады ненужных сейчас вопросов, волшебница смущенно отвела взгляд и прошептала. «Я хотела бы, после вашего возвращения, получить его назад». У Бреннера хватило ума промолчать. Он уже давно догадался, что между повелительницей Аластриэль и Дзиртом установилась некая загадочная связь. Теперь дворф с каждым днем все лучше понимал, что к чему. «Ты получишь его назад», — заверил он и, подбросив медальон, опустил его в карман, после чего подошел к Гарклу. «Медлить нельзя», — сказала им Аластриэль, когда дворф, взобравшись на колесницу, уселся рядом с чародеем. «Вы понадобитесь им уже сегодня». «Постойте!» — донеслось до них с вершины холма. Обернувшись, они увидели бегущую к ним Кэти Бри. За спиной у нее висел Тулмарил, волшебный лук Анариэль. «Неужели ты собираешься оставить меня здесь?» — спросила она, обращаясь к Бреннеру. Суровый дворф отвел взгляд. Он и в самом деле собирался удрать, даже не попрощавшись с дочерью. «Пуф!» — фыркнул он. «Все это время ты только и делала, что отговаривала меня от этого путешествия». «Больше не буду!» — воскликнула Кэти Бри. «Теперь я считаю, что ты принял мудрое решение. Но будет еще мудрее, если вы подвинетесь и дадите мне место». Бреннер покачал головой. «У меня столько же оснований отправиться следом за ними, как и у тебя», — настаивала Кэти Бри. «Пуф! Ты забываешь о том, что Дзирт и Пузан — мои лучшие друзья». «И мои тоже». «А Вольфгар мне совсем как родной сын», — рявкнул Бреннер, считая, что девушка не найдет, что возразить на это. «А для меня он, пожалуй, значит побольше», — ответила Кэти Бри. «Если, конечно, вернется». Девушка могла бы напомнить упрямому дворфу, что, кроме всего прочего, именно она познакомила его с Дзиртом. Но в этом уже не было смысла. «Подвинься, Бреннер, боевой топор, и освободи мне место. У меня достаточно причин, чтобы отправиться в это путешествие, и я твердо намерена ехать». «А кто займется подготовкой к походу?» — спросил Бреннер. «Гарпилы справятся и без нас. В любом случае, они не пойдут на штурм до нашего возвращения. Или, по крайней мере, до весны». «Но если вы все уедете, и никто не вернется», — подал голос Гаркл, «ведь кроме вас никто не знает дорогу туда». Увидев, как приуныла Кэти Бри, Бреннер понял, что ей действительно безумно хочется отправиться в путешествие. И он знал, что девушка права. Поэтому, чуть поразмыслив, упрямый дворф встал на сторону Кэти Бри. «Повелительница знает», — сказал он, указав на Аластриэль. Волшебница кивнула. «Да, я знаю. И я с радостью проведу армии к Мифрилхаллу. Но колесница может поднять только двоих». Кэти Бри и Бреннер шумно вздохнули. И дворф, повернувшись к дочери, беспомощно пожал плечами. «Наверное, тебе лучше остаться», — тихо сказал он. «А я уж прослежу, чтобы они вернулись целыми и невредимыми». Но Кэти Бри не собиралась уступать. «А что, если дело дойдет до драки?» — спросила она. «Кого бы ты тогда хотел иметь рядом? Гаркла с его заклинаниями или меня с моим луком?» Бреннер покосился в сторону Гаркла и понял, что девушка опять права. Чародей стоял, держа в руках вожжи, и в очередной раз нелепо крутил головой, пытаясь удержать на лбу поднятое забрало. В конце концов, оно все-таки рухнуло, и Гаркл, которому надоела эта возня, далеко откинул голову назад, решив теперь смотреть на мир сквозь образовавшуюся под носом щель. «Все дело в том, что у тебя выскочила одна штучка», — сказал ему Бреннер. «Потому-то забрала и не держится в поднятом положении». И Гаркл увидел, что Бреннер указывает на землю рядом с колесницей. Чародей перегнулся через борт и попытался разглядеть в траве недостающую деталь. Но стоило ему наклонить голову, как тяжелый шлем, на самом деле принадлежавший его кузену, который был гораздо более крупного телосложения, перевесил, и спустя мгновение незадачливый гарпел растянулся на траве, а Кэти Бри, не мешкая, заняла его место в колеснице. «Вот досада!» — заныл чародей. «А я так хотел покататься!» «Повелительница сделает тебе еще одно», — успокоил его Бреннер. И Гаркл с надеждой повернулся к Аластриэль. «Завтра утром», — улыбнулась та и, повернувшись к Бреннеру, спросила. «Ты умеешь править лошадьми?» «Уж во всяком случае, не хуже его», — объявил дворф, хватая волшебные вожжи. «Держись, девочка! Нам предстоит пересечь полмира!» Он силой хлестнул лошадей, и колесница, сорвавшись с места, взмыла в небо. Ветер засвистел у них в ушах. Волшебная повозка, содрогаясь и раскачиваясь из стороны в сторону, понеслась прямо на запад. Бреннер, то натягивая, то отпуская вожжи, отчаянно пытался направить коней в нужную сторону. Но они и не думали слушаться его. Кэти Бри изо всех сил старалась удержаться внутри колесницы. Стенки повозки жалобно поскрипывали, спинка то и дело подскакивала, то проваливалась. И один раз они даже описали вертикальную петлю. Но, к счастью, это произошло так быстро, что ездоки просто не успели вывалиться. Через несколько минут бешеной скачки впереди показалась огромная грозовая туча. Бреннер не заметил ее вовремя. Кэти Бри попыталась криком предупредить его, но дворф не смог сразу направить колесницу в нужную сторону. В считанные мгновения они оказались в кромешной тьме и, вскоре оставив позади себя хвост пара, выскочили с другой стороны тучи. В конце концов Бреннер, на лбу которого уже блестели капли пота, сумел таки справиться с конями и развернул их так, чтобы восходящее солнце было справа от колесницы. Кэти Бри тоже постепенно пришла в себя и встала рядом с Бреннером, держась за край повозки. Серебристый дракон лениво перевалился на спину, неторопливо поплыл по небу. Зная, что ему ничто не угрожает, он поджал все четыре лапы и полуприкрыл сонные глаза. Добрый дракон любил на рассвете скользить в воздушных потоках, оставляя шум и суету беспокойного мира далеко внизу, целиком отдаваясь во власть теплых лучей восходящего солнца и любуясь небом, еще не затуманенным пеной облаков. Но вдруг он заметил мелькавшую вдали на востоке огненную дорожку, и его глаза расширились от удивления. Решив, что пламя это предвещает появление злобного дракона, Серебряный вернулся в нормальное положение и, несколько раз взмахнув могучими крыльями, укрылся в огромном облаке с тем, чтобы застать врага врасплох. Но ярость сама собой исчезла из его глаз, когда он вдруг разглядел вдали волшебную колесницу, голову возницы, увенчанную однорогим шлемом, и фигуру, стоявшей позади него молодой женщины. Ее распущенные каштановые волосы, развиваясь на ветру, ярко блестели в лучах восходящего солнца. Широко раскрыв огромную пасть, дракон молча проводил взглядом стремительно проносящуюся мимо него колесницу. Мало что могло удивить его. Дракон многое повидал на своем веку. Но сейчас он всерьез задумался над тем, чтобы последовать за незнакомцами. Но тут налетел новый порыв прохладного утреннего ветра, и Серебряный дракон мигом забыл о своем мимолетном желании. «Ах, люди, люди!» — пробормотал он, качая головой и вновь опрокидываясь на спину. Кэти, Бри и Бреннер даже не заметили дракона. Их взоры были устремлены вперед, туда, где на западе уже блестела вода, море, над которым сейчас клубился легкий утренний туман. Спустя полчаса на севере промелькнули высокие башни глубоководья. И вот, пролетев над побережьем мечей, их колесница понеслась над морем. Бреннер, который все лучше и лучше управлялся с конями, резко развернул колесницу к югу и направил ее вниз. И, как выяснилось, немного перестарался. Пролетая сквозь облако серого тумана, они услышали под собой плеск волн и шипение пара и поняли, что огненный след колесницы коснулся воды. «Повыше!» — закричала Кэти Бри. «Мы летим слишком низко!» «А нам и надо лететь низко!» — выдохнул Бреннер, сражаясь с поводьями. Поняв, что они действительно слишком уж приблизились к воде, дворф постарался скрыть свое смущение. Изо всех сил натянув поводья, он все-таки ухитрился поднять колесницу на несколько футов и выровнять ее. «Готово!» — пробормотал он. «Летим и прямо, и достаточно низко!» Обернувшись, он мельком глянул на Кэти Бри. «Надо лететь низко!» — повторил он, заметив, что девушка все еще сомневается. «Ведь мы ищем этот проклятый корабль!» Кэти Бри лишь покачала головой. И тут они увидели корабль. Он показался из тумана примерно в 30 ярдах перед ними. Кэти Бри испуганно закричала, как, впрочем, и Бреннер, который, поняв, что медлить нельзя, откинулся назад и, что было сил, натянув поводья, заставил коней круто взмыть вверх. Палуба судна резко пошла вниз, но мачты стеной встали на пути колесницы. Даже если бы призраки всех моряков, некогда сгинувших в морской пучине, вдруг поднялись из своих зыбких могил, желая отомстить этому кораблю, даже и тогда лицо вперед смотрящего вряд ли выразило бы больший ужас. Не удержавшись в вороньем гнезде, огороженная площадка на мачте для наблюдателя тоже бочка. А скорее всего, просто выскочив из него, он полетел вниз и, чудом избежав падения на палубу, плюхнулся в воду. В этот момент колесница, мелькнув над самым вороньим гнездом, срубила верхушку грот мачты. Обернувшись, Бреннер и Кэти Бри взглянули на удаляющееся судно и увидели, что кончик сломанной мачты, ярко, словно одинокая свеча, пылает в клубящемся над водой тумане. «Видишь, ты все-таки взял слишком низко!» — вздохнула Кэти Бри.